Буря на макушку лета. Вообще-то в краю викингов бури – дело самое обычное, но такого сильного шторма не случалось уже больше сотни лет. Он налетел без предупреждения в самый день летнего солнцестояния. 3 дня и 3 ночи без передышки бушевал ураган, завывая, как раненый бог, опрокидывая дома, вырывая с корнем деревья. Он подхватывал корабли, как щепки, и топил их. Что же до жалких человеческих домишек? Муравьями, цепляющихся за пустынные островки, ураган их попросту не замечал. Сметал, будто пыль. Когда случаются такие бури, многое пропадает и многое находится. Буря, подобно этой, может утащить в пучину множество кораблей, а может поднять из глубин океана и выбросить на берег горы всеми позабытых диковин вперемешку со щепками и водорослями. Этот шторм оказался из тех, что берут, но не отдают. Камикадзе. Крохотная, бесстрашная, лохматая дочка большегрудой Берты, предводительницы бойбаб, как раз была в море, на своей лодке буревестник, совершенно одна, и тут налетел шторм. Примечание. Буревестником викинги звали Качурку, самую маленькую морскую птицу. Они верили, будто ее появление предвещает бурю. Конец примечания. Бойбабы пошли на поиски, не дожидаясь, когда буря окончательно стихнет. К тому времени, когда ветра успокоились, и другие племена начали приходить в себя, наглядывать смятые коровники, поваленные дома и вывороченные с корнем деревья, и засучивать рукава, чтобы отстроить жизнь заново, бойбабы уже бороздили на своих кораблях под черными парусами самые отдаленные уголки архипелага, выкрикивая «Камикадзе! Камикадзе!» Ответа не было.